Глава 22. Мне даже показалось, что я ослышалась. Вот умеет Аполлон сказануть. «Что?» Задала идиотский вопрос, но быстро исправилась. «В смысле, а зачем?» «А почему нет?» И так улыбнулся, что я залипла на его губах. «А то чувствую себя седым старцем. Да и почему бы начальнику и его помощнице не упростить слегка общение? Вам не кажется, что мы напоминаем чересчур чопорную аристократию, киношную такую?» «Не-а», — вырвалось у меня слово «паразит». «Нет», — поспешила я исправиться. «Я ни с одним аристократом не знакома, а киношникам верить несколько странно. Это же кино, выдумка, чтобы было интереснее». «Логично». Воронцов все не переставал улыбаться и не отходил от моего стола, окутывая волнами парфюма. «Но мне так кажется, что в машине выкая и общаясь по имени-отчеству, мы быстро взвоем». «Не знаю». Я сильно сомневалась в разумности такого решения. «Тут хоть какая-то дистанция, а так... хоть вой!» «Не уверена, что это разумно». «Да бросьте, Маргарита!» Воронцов наконец-то выпрямился. «Так точно будет удобнее. Вы уже собрали чемодан?» «Конечно», — бодро соврала я. «Кажется, эта нехорошая привычка во мне окончательно укоренилась. На самом деле чемодан я вчера даже не начала собирать. Было так лень, что я о нем даже не вспомнила, честно говоря». «Отлично. Так вы передали все дела?» «Кажется, отходить от моего стола он не собирается. И сам не работает, и мне не дает. Буквально немного осталось». Я очень старалась, чтобы мой голос звучал холодно и вежливо, но с намеком. «Тогда не буду больше отвлекать». Он отправился за свой стол. «А над предложением подумайте». «Огу! Да чего тут думать? Нет, нет, и еще раз нет! Называть его просто по имени? Нет! У нас отношения, босс-подчиненная, а не вот это все!» И сразу почувствовала, как начало покалывать кончики ушей. «Подчиненная...» Это нельзя даже мысленно произносить, потому что сразу не о работе думаю, а вспоминается всякое ролевое. Тьфу! «Маргарита, может, стоит заказать запас клавиатур?» — ехидно спросил Воронцов. «Это со мной уже долго, крепкое. Надеюсь, это не прозвучало слишком резко. На мой ответ раздался короткий смешок. Мамочки, я не могу с ним работать. Все время в голову лезут непристойности». «Маргарита...» Спустя время опять отвлек меня от последних отчетов Воронцов. «Вторую половину дня меня в офисе не будет. Я заеду за вами часа в 4 утра. Держите, пожалуйста, телефон рядом». «Хорошо», — кивнула. «И так у меня будет передышка. Потом, правда, дней 5-6 с Воронцовым. А можно и мне немного пораньше уйти?» «Можно. Заканчивайте все и можете быть свободны», — обрадовал меня Аполлон. «Ура!» «Обед можно пропустить, тут запасы кофе, чая и конфет. А потом я смотаюсь домой, добью дела на удаленке и соберу чемодан». Сам Воронцов свалил из офиса в начале 1-го. Но перерыв на кофе у нас был. Правда, Аполлон с кем-то в это время старательно переписывался и улыбался. Я вообще не могу вспомнить, видела его серьезным или нет. А потом он опять работал. Хотя за это бы я не поручилась, может, анекдоты читал или на мемчики глазел. Главное, я почти закончила. «Маргарита, я поехал, увидимся». Подхватив свою модную мужскую сумку, чуть не бегом выскочил из кабинета. А вот я еле из офиса выбралась, потому что машина Аполлона только, похоже, выехала с парковки, как ко мне тут же потянулись посетители. Командировка взбудоражила всех. «Важная птица!» — смеялась Вера. «С боссом по командировкам уже ездишь». «И кофе пьет, сколько влезет». Лиза постучала костяшками пальцев по кофемашине. «Ну вам-то что надо?» Я подперла щеку кулаком. «И так хожу и оглядываюсь». «Да тебе чего бояться?» Вновь заговорила Вера. «Пока у тебя жених, ты в безопасности. Кстати, а он не против?» Пришлось опять повторять сказочку, что у меня и жениха общие взгляды. Он рад карьере и все такое. Употела, пока девчонок выпроводила, а потом собралась и сбежала домой. Там тихо, спокойно, тем более босс меня сам отпустил. Оказывается, такой кайф быть в понедельник после обеда уже дома. Пообедав, я устроилась ноутбуком на кровати. Когда никто не мешает, работу можно сделать быстро. А потом настала пора собирать чемодан. Самое смешное, что у меня не было маленького элегантного чемодана для недолгих командировок, а был нормальный такой чемоданище, куда можно было упихать очень много вещей. К родителям я моталась небольшой дорожной сумкой, не модной и не брендовой. «Ну, извините, мистер Аполлон», — ворчала я, доставая с антресоли сумку. «Мы, простые смертные, обходимся, чем можем». «Ой!» — пошатнувшись, вцепилась в дверцу. «Фух, только шлепнуться не хватало». Но, благополучно спустившись со стремянки, прошла в комнату и кинула сумку на пол. «Итак, извечный вопрос. Что брать будем? Надо ведь, чтобы вид деловой был, и в чем в номере ходить. А стирать как? Я в отеле жила только один раз. Ага, тот самый. А мыльно-рыльные? У меня такие банки с шампунем и бальзамом по килограмму. Тащить их с собой? Да блин!» Я уселась на пол и отшвырнула от себя очередную футболку. «Жесть просто! Я не могу собраться в командировку, а ехать уже сегодня утром. Так, блин, что же брать?» Пришлось размышлять логически. А потом складывать и перекладывать, едва не ногой упихивая вещи в сумку. Можно, конечно, было взять чемодан, но, боюсь, Аполлон бы тогда подумал, что я уезжаю навсегда. Еще я попыталась спросить советов у подружек. Теперь, читая сообщения от них, очень сильно задумалась, как мне вообще в голову пришла эта гениальная, без сомнений, идея. Если взять то, что они советуют, то получится, что я не в командировку еду, а на отдых с любовником. «Персиковый пеньюар захвати. Я тебе его что, зря дарила?» — напомнила Ирка. «Ага, есть такой. Все еще с биркой лежит. Итак, пеньюар. Значит, спать берем футболку. Пара футболок переодеться, шорты ходить в номере. Еще же надо что-то деловое. Бельишко эротичное не забудь!» — напутствовала Натуся. «Шортики возьми и сарафанчик. Жара же!» — поддержала ее Ирка. «Ум, засранки! Их вот вообще не смущает, что это чисто деловая поездка. Это я им еще не призналась, что у Аполлона сейчас нет девушки. Боюсь даже представить, что бы началось». «Все, я собралась», — отрапортовала девчонкам. «Натка, боюсь, нашими советами она пренебрегла». Ирка была сама проницательность. «Уверена, любит и страдает. Ритка у нас очень сложная, когда не надо», — высказалась Натуся. «Я здесь, если что», — написала этим бессовестным. «Вот и читай, что умные люди тебе говорят», — отрезала Ирка. «Пока тут страдашки разводишь, он найдет себе кого и женится». «Лучше бутеры в дорогу сделаю», — решила я прекратить этот бестолковый спор. «Правильно! Путь к сердцу мужчины лежит через желудок», — радостными смайликами поддержала меня Натуся. «Забота и все такое, а готовишь ты хорошо», — воодушевилась Ирка. «Все, тьфу на них, вещи собраны, а еды и правда надо какой-то с собой взять. Ни термоса, ничего подобного у меня нет, но в магазине можно купить воды или газировки». «И ничего я не забочусь», — ворчала я, доставая из холодильника ветчину, сыр и овощи. «Но реально есть захочется, а в такую рань по трассе неизвестно, будут ли забегаловки. Приличные кафешки явно только в городах, и точно не в 6 утра. Так, за водой еще сбегать». Я бросила взгляд на часы. Время еще даже 7 нет, значит, сначала в магаз. В магазине я, как истинная девушка, прихватила еще шоколадку. Хорошо, 2. Яблоки, пару бананов, сок, салфетки, сухие и влажные. Ну и хлеб купила другой, более подходящий для бутеров. «А, блин!» Остановилась посреди лестницы, не дойдя до квартиры. «Хозяйку надо предупредить. Вот, потом бутеры». Разговор с хозяйкой затянулся на 40 минут. «Ну, расстались мы с Сашей, расстались. Ей-то какая разница?» «Нет, я буду оплачивать квартиру сама», — заверила я хозяйку. «Да, оплачу вовремя. Через 2 недели платеж, вот тогда и переведу деньги». «Нет, я не собираюсь теперь сюда водить толпами мужиков». «Почему?» «Некогда мне. Работы валом», — отвечала на идиотские вопросы. Кое-как отбившись от вопросов, положила трубку и выдохнула. То буду распутничать, то похороню себя на работе. Вот и пойми эту мадам. А время уже приближалось к 10. «Бутеры!» Вскочила я с кровати и побежала на кухню. Все нарезать тоненько, красивенько. Ломтики хлеба подсушить, чтобы не размокли. Намазать соусом. Потом положить ветчину, огурец, сыр, помидор, листик салата. Сверху еще ломтик хлеба. Красиво и вкусно. Бутеры в контейнер, контейнер в холодильник. В сумку воду, шоколадки и яблоки с бананами, салфетки. В душ и поесть, а потом поспать. Я распихала продукты и только сейчас вспомнила еще кое о чем. «Да блин!» Открыла чат и быстро настучала. «Девки, я еду на неделю, а холодильник-то не освободила? Отключать или нет? Воду-то перекрою? А что делать?» «Боже, Ирка, давай ее замуж сплавим и заживем спокойно!» Спустя 5 минут написала Натуся. «Сиди дома, ща примчу за ключами», — следом написала Ира. «Спасибо, спасибо, спасибо!» «Отличные у меня все-таки подруги. Ире я открывала, успев принять душ». «Не меня так нужно встречать?» Подруга окинула меня насмешливым взглядом. «Попроси своего босса забрать твой чемодан, а сама открой ему дверь в таком виде. Только полотенечко пусть начнет соскальзывать». «Ирка!» От возмущения у меня щеки вспыхнули. «На тебе ключи!» Я сунула связку в руку подруги. «И проваливай! Я строю карьеру, а не ищу легких отношений». «Не, в легкие тебе нельзя!» — хохотнула Ирка, не собираясь уходить. «Только в серьезные, крепкие». «Иди, а!» — взмолилась я. «Ночь за окном, мне бы еще поспать хоть чуть-чуть». «Ой, Ритка, ты все-таки дурында!» Чмокнув меня в щеку, Ирка ускакала под звонящий мобильник. А трубку не взяла и даже не посмотрела, кто звонит. Что-то скрывает явно. Но сейчас было не до странностей Иркиного поведения. Я хотела немного поспать. Но в итоге только прокрутилась и в 3 часа ночи уже была на ногах. Еще раз проверила вещи и перекус, оделась, собрала волосы и села ждать босса. «Маргарита, буду у вас через 10 минут. Надеюсь, вы готовы?» Пришло сообщение. «Готова», — коротко ответила. Прошлась по квартире, проверяя еще раз, все ли выключила. Сумка с ноутом, сумка с едой и сумка с вещами. Кажется, ничего не забыла. На улице было прохладно, уже занимался рассвет, и парочки только собирались расползаться по домам. Тут же не кстати вспомнилось, что романтических прогулок до утра у нас с Сашей было раз-два и обчелся. Минут через 5 у подъезда затормозила хищная тачка. «Маргарита, вы почему одна?» Накинулся Аполлон, едва открыл дверь. «В такое время! Почему ваш молодой человек вас не провожает?» «Ух ты ж, какой сердитый, и бодрый, и красивый, и пахнет умопомрачительно!» «Ему рано вставать», — пробубнила я нелепую отмазку. «Я бы еще вышел познакомиться с мужиком, с которым уезжает моя любимая девушка», — ворчал босс, убирая мою сумку в багажник. «А это?» — кивнул на матерчатую. «Это с перекусом», — объяснила я. «О, прекрасно!» — улыбнулся Воронцов, опять сбивая с ритма мое сердце. «У меня только ума хватило в термос кофе налить. Маргарита, вы прелесть. Садитесь». Он распахнул пассажирскую дверь. «Эх, ну и как выдержать эту чертову командировку рядом с таким мужчиной? Не знаю, что больше ему идет — деловые костюмы или потертые джинсы и футболка». Накатила паника. И когда я уже готова была выскочить из машины и рвануть домой, щелкнул центрозамок, и машина тронулась с места. «Ритка, Ритка, вот ты влипла».